«Конечно», — согласилась она, но ее глаза говорили, что мое объяснение не убедило ее полностью. «Знаете, здесь есть небольшой кафетерий на втором этаже. Возможно, вы составите мне компанию за чашкой кофе. Обещаю не цитировать вас без разрешения». Последнюю фразу она произнесла с тонкой иронией. Я улыбнулся. «С удовольствием, мисс Кларк, хотя должен признать, что немного опасаюсь оказаться на страницах New York World в качестве аномального пессимиста. Называйте меня Элизабет», — сказала она просто, направляясь к лестнице. «И не беспокойтесь о публикациях. Я сейчас работаю над гораздо более масштабной историей, чем странности отдельных брокеров». Кафетерий представлял собой уютное пространство с десятком столиков, расположенных между стеллажами с литературой по искусству. Большинство столиков пустовало. Сейчас будний день, и немногие могли позволить себе затяжной перерыв на обед. Мы заняли столик в углу, откуда открывался вид на улицу. Официант принял заказ. «Кофе для меня и чай с лимоном для Элизабет». «Итак», — начала она, расположив блокнот на столе, но не открывая его, «как вы оцениваете текущее состояние рынка?» «Чисто гипотетически, конечно, не для публикаций». Я задумался, насколько откровенным могу быть. Элизабет опасна своей проницательностью, но именно эта проницательность делала ее потенциально ценным союзником. «Рынок находится в состоянии эйфории», — сказал я, осторожно подбирая слова. «Мультипликаторы PE многих компаний превышают исторические средние на 40-50%. Маржинальная торговля достигла беспрецедентных объемов. За последние три месяца сумма маржинальных кредитов выросла с 3,5 до почти 4,5 миллиардов долларов». Я сделал паузу, наблюдая за ее реакцией. Элизабет не делала заметок, но я видел, что каждое слово запечатлевается в ее памяти. «Старая песня. И это вас беспокоит?» — вроде бы небрежно спросила она. «Скажем так, исторические прецеденты не вселяют оптимизма. Перед паникой 1907 года, если мы обратимся к книге, которую вы выбрали, наблюдались похожие признаки. Чрезмерная спекулятивная активность, ослабление банковских стандартов, неоправданная уверенность в вечном росте. Принесли наши напитки». Элизабет добавила в чай тонкий ломтик лимона и продолжила. «И все же большинство экономистов и финансистов говорят о новой эре. Президент Кулидж заявляет, что дела Америки – это прежде всего бизнес, и обещает дальнейший беспрецедентный рост. История показывает, что когда все согласны с одним прогнозом, обычно происходит нечто совершенно противоположное», — заметил я. «Интересная позиция», — Элизабет наклонилась вперед. «Особенно для молодого человека, который делает карьеру в самом сердце этой спекулятивной машины. Прошу прощения за прямоту, но как вы совмещаете свой скептицизм с работой, которая, по сути, подпитывает этот ажиотаж?» Вопрос ожидаемый, но все равно попал в точку. «Как объяснить мои действия, не раскрывая истинных мотивов? Я считаю, что мой долг перед клиентами – помочь им защитить их капитал и приумножить его с разумными рисками», – ответил я. «Никто не знает точно, когда закончится текущий рост. Возможно, рынок продолжит расти еще год или два, но разумная осторожность никогда не бывает лишней». «Хм-м-м», Элизабет откинулась на спинку стула, изучая меня. «Знаете, что меня интригует, мистер Стерлинг? Ваши рассуждения звучат как слова человека, прожившего несколько рыночных циклов. Но вам, если мои источники не ошибаются, всего 22 года. Откуда такая мудрость?» Я почувствовал внутреннее напряжение, но внешне сохранил спокойствие. «Я много читаю историю финансов, и, возможно, у меня просто более консервативный взгляд, чем у большинства моих ровесников. Я решил перехватить инициативу. А как ваше новое расследование? Что-то связанное с масштабной историей, как вы выразились?» Элизабет на мгновение замолчала, словно взвешивая, сколько может рассказать. «Я исследую некоторые интересные финансовые структуры», — сказала она наконец. «Компании, которые не очень любят появляться на страницах газет. Холдинги, инвестиционные трасты, организации, оперирующие за пределами обычного публичного рынка. Я замер на месте. Неужели она тоже заинтересовалась Continental Trust?» «Звучит интригующе», — сказал я, стараясь не выдать своего волнения. «Что-то конкретное. Пока рано говорить», — она осторожно улыбнулась. «Но есть одна организация, чьи операции кажутся необычайно прибыльными и необычайно непрозрачными. Они специализируются на создании сложных корпоративных структур, позволяющих обходить определенные нормативные ограничения. Она внимательно наблюдала за моей реакцией. Я постарался сохранить нейтральное выражение лица, хотя внутри все переворачивалось. Это точно Continental Trust. И Элизабет шла по их следу. Интересно, произнес я спокойно. Но разве такие расследования не опасны, если эти люди действительно замешаны в чем-то сомнительном? Я не закончил фразу, и Элизабет понимающе кивнула. Да, определенный риск есть. Именно поэтому я собираю максимум информации, прежде чем делать какие-либо публичные заявления. Она сделала глоток чая, затем неожиданно перевела разговор. Скажите, мистер Стерлинг, Уильям, вы когда-нибудь думали о мире за пределами Уолл-стрит, о том, как финансовые решения влияют на обычных людей? Вопрос застал меня врасплох, и я почувствовал, что мы переходим от профессионального разговора к чему-то более личному. Постоянно, ответил я, и это правда. В моей прежней жизни Алекса Фишера я редко думал о социальных последствиях своих финансовых операций. Но сейчас, зная о надвигающейся катастрофе, я не мог не думать о миллионах жизней, которые она затронет, особенно в последнее время. Элизабет кивнула, словно мой ответ подтвердил что-то, что она уже знала. «Я выросла в маленьком городке в Пенсильвании», – неожиданно сказала она. «Мой отец был учителем математики, мать работала в библиотеке. Когда мне исполнилось 14, банк, где хранились сбережения всего города, обанкротился из-за спекуляций его владельца. Люди потеряли все, некоторые семьи распались из-за этого». Ее взгляд на мгновение затуманился, когда она погрузилась в воспоминания. «Именно тогда я решила стать журналисткой, чтобы рассказывать о том, что происходит за кулисами финансового мира, чтобы люди знали, кто и как играет с их деньгами и их жизнями». В ее голосе звучала искренность. Я невольно поддался импульсу. «Это благородная цель», — сказал я тихо. «Мир нуждается в таких журналистах, как вы». Наши взгляды встретились, и на мгновение между нами возникло нечто большее, чем просто профессиональный интерес. Я почувствовал, как что-то сжимается в груди. Странное чувство, которое я не испытывал очень давно. Возможно, никогда. Потом Элизабет вернулась к чаю, но атмосфера между нами изменилась. Стало теплее, доверительнее. «Знаете», — сказала она после паузы, — «у меня есть некоторые материалы, которые могли бы вас заинтересовать. Не для публикаций, конечно. Просто как обмен информацией между заинтересованными сторонами». Я понимал, что она делает первый шаг к сотрудничеству, и это важный момент. Союз с журналисткой ее калибра мог быть чрезвычайно полезным и столь же опасным. «С удовольствием ознакомлюсь», — ответил я, — «и, возможно, смогу добавить некоторые детали из своих источников». Я не уточнял, каких именно источников. Элизабет понимающе кивнула. «Прекрасно. Возможно, мы могли бы встретиться в пятницу вечером. Я знаю небольшой джаз-клуб в Гринвич-Виллидж, где можно спокойно поговорить. Синяя птица», — предположил я. «Вы знаете это место?» Она приятно удивилась. «Бывал пару раз. Хороший джаз, приглушенный свет, дискретные столики. Идеально для обмена информацией». Элизабет улыбнулась, и в этой улыбке читалось больше, чем просто профессиональный интерес. «8 часов вечера», — предложила она. «Буду ждать», — ответил я, возвращая улыбку. Мы допили напитки, обсуждая более нейтральные темы. Последние бродвейские постановки, новый роман Фицджеральда, архитектурные изменения в городе. Затем расплатились и вышли на солнечную Пятую авеню. «Было приятно встретиться, мистер Стерлинг», — сказала Элизабет, протягивая руку для прощания. «Взаимно, мисс Кларк», — ответил я, пожимая ее руку чуть дольше, чем требовали приличия. Мы разошлись в разных направлениях, но я не мог не обернуться, чтобы посмотреть вслед ее удаляющейся фигуре. Элизабет двигалась с той особой грацией, которая приходит от уверенности в себе и своем месте в мире. По пути в офис я анализировал нашу встречу, насколько она была случайной, что именно знает Элизабет от Continental Trust, и главное, могу ли я доверять ей. С одной стороны, союз с талантливой журналисткой, уже идущей по следу Continental Trust, мог существенно ускорить мое расследование обстоятельств смерти отца Стерлинга. С другой, она слишком проницательна и могла заметить нестыковки в моей истории, необъяснимое знание будущего, странности в поведении. Но было и еще нечто, что меня беспокоило, причем гораздо сильнее, чем эти рациональные опасения. Я начал испытывать к Элизабет чувства, выходящие за рамки профессионального партнерства. Ее ум, ее прямота, ее страсть к справедливости – все это находило отклик в той части моей души, которую я считал давно умершей. В прошлой жизни я относился к женщинам как к временным спутницам или трофеям, но здесь, в 1928 году, я встретил женщину, которая заставляла меня хотеть быть лучше, чем я есть, и это опаснее всего, потому что привязанность означала уязвимость, а я не мог позволить себе уязвимость, когда баланс между моими множественными личностями такой хрупкий, а ставки столь высоки, и все же, возвращаясь в Харрисон партнеры, я ловил себя на мысли, что с нетерпением жду пятницы. Придя в офис, я с трудом заставил себя сосредоточиться на текущих делах. Мысли об Элизабет и Continental Trust настойчиво требовали внимания, но профессиональные обязанности не могли ждать. На моем столе лежал срочный запрос от Вандербильта проанализировать возможность инвестиций в производство синтетического каучука. Сопроводительная записка указывала, что информация требуется до конца недели. Я улыбнулся тому, как удачно это совпадало с моей предстоящей поездкой к Милнеру в Акрон, где я смог бы подробнее изучить этот вопрос. Следующим пунктом значился ежемесячный обзор портфеля семьи Гарднеров. В последнюю неделю их консервативная позиция наконец начала окупаться. Рынок показал небольшую коррекцию, и их защищенные активы потеряли меньше, чем в среднем по рынку. Я потратил 2 часа, тщательно анализируя их позиции и готовя рекомендации по дальнейшему увеличению доли облигаций. Около 4 часов меня вызвал Харрисон. Его кабинет, как всегда, производил впечатление места, где принимаются важные решения. Массивный стол красного дерева, картины с морскими пейзажами, запах дорогого табака и кожаных переплетов. «Стерлинг», — кивнул он, жестом указывая на кресло напротив. «Прескотт говорит, вы проделали отличную работу с портфелями его клиентов. Благодарю, сэр, я старался звучать скромно, но уверенно. Особенно интересует меня ваша рекомендация для Вандербильта по золотодобывающим компаниям». Харрисон внимательно наблюдал за моей реакцией. Я ожидал этого вопроса. Любое действие, противоречащее рыночной эйфории, вызывало подозрения. «Портфель Вандербильта уже имеет существенную экспозицию на растущие секторы», — объяснил я. «Добавление стабильных активов с низкой корреляцией, вроде Хемистаки Мининг, повышает устойчивость без значительного снижения общей доходности». Харрисон задумчиво постукивал пальцами по столу. «ХМ. По сути, хеджирование. Необычный подход для молодого человека. Обычно в вашем возрасте рискуют чужими деньгами с безрассудной легкостью. Я считаю, что доверие клиента – наш важнейший актив, сэр», — ответил я, — «особенно в случае с семьями вроде Вандербильтов, для которых сохранение капитала не менее важно, чем его рост». Харрисон кивнул, словно мой ответ подтвердил какие-то его мысли. «У меня для вас новое задание, Стерлинг. Сенатор Брукс, давний клиент фирмы, интересуется возможностями в нефтяном секторе, особенно в свете недавней активности возле мексиканской границы. Подготовьте анализ перспективных компаний к понедельнику». «Конечно, сэр», — я кивнул, мысленно добавляя это задание в свой и без того плотный график. И еще, Харрисон слегка наклонился вперед, на следующей неделе совет директоров Pan American Petroleum собирается объявить о дополнительной эмиссии акций. Это пока не публичная информация. Он многозначительно взглянул на меня, и я понял, что это своеобразный тест. Харрисон предлагал мне инсайдерскую информацию. Возможно, чтобы проверить мою реакцию или втянуть в сомнительные операции. «Очень ценные сведения, сэр», — сказал я нейтрально. «Учту при подготовке рекомендаций для сенатора». Харрисон улыбнулся, словно удовлетворенный моим ответом. «Отлично, можете идти». Покинув его кабинет, я сделал мысленную заметку проверить эту информацию через сеть Мэддена. Было важно понять, проверял ли меня Харрисон или действительно делился ценными сведениями. Глава 38. Интеллектуальная беседа. Остаток дня прошел в рутинной работе. Телефонные разговоры с клиентами, анализ отчетов компаний, консультации с другими брокерами. Около 6, когда офис начал пустеть, я наконец собрал вещи. У меня 2 часа до встречи с профессором Норрисом и его группой экономистов-диссидентов в клубе Граммерси. Достаточно времени, чтобы заехать домой, переодеться и подготовить материалы для дискуссии. В квартире я быстро принял душ и переоделся в более подходящий для интеллектуального клуба костюм. Темно-серый твид с жилетом, белая рубашка и галстук приглушенного бордового цвета. Затем достал из сейфа папку с материалами, которые собирал последние недели. Статистика по маржинальной торговле, графики соотношения цен акций к прибыли компаний, данные о задолженности потребителей. Все это указывало на растущие дисбалансы в экономике, но требовалось глубокое понимание экономической теории, чтобы правильно интерпретировать эти сигналы. Именно поэтому я ценил встречи с группой Норриса. Они обеспечивали интеллектуальное обоснование моим действиям, основанным на знании будущего. Я сложил документы в кожаный портфель и вышел из дома. Вечер выдался приятным. Теплый июньский воздух с легким бризом. Небо постепенно окрашивалось в темно-синие тона, а улицы Нью-Йорка наполнялись людьми, спешащими в театры, рестораны и спикизи. Поймав такси, я назвал адрес клуба «Граммерси» на Лексингтон-авеню. Водитель, пожилой мужчина с седыми усами, энергично кивнул и влился в поток транспорта. «В клуб навстречу, босс?» – спросил он, ловко маневрируя между автомобилями. «Да, с профессорами экономики», – ответил я, рассматривая город через окно. «А, умные ребята», – таксист философски кивнул. «Моя дочь тоже колледж закончила. Теперь работает секретаршей в большой компании на Бродвее. Говорит, что босс ее целыми днями только и делает, что покупает акции. Все покупают акции, даже мой парикмахер. Это нормально, а?» Я встретился взглядом с таксистом в зеркале заднего вида. Его вопрос был задан с искренним любопытством и некоторой обеспокоенностью. «Все хорошо в меру», — уклончиво ответил я. «Мой отец всегда говорил, когда сапожник начинает покупать акции, умный человек продает», — усмехнулся таксист. «Не знаю, правда ли это, но мои деньги я держу в банке, и немного под матрасом, на всякий случай. Мудрость простого человека иногда превосходит самые сложные экономические теории», – подумал я. Классический признак пузыря, когда непрофессионалы массово приходят на рынок, привлеченные историями о легких деньгах. «Ваш отец был мудрым человеком», – заметил я. «Возможно, стоит последовать его совету». Такси остановилось перед элегантным зданием в стиле неоренессанса, с характерными коваными решетками и внушительным входом. Клуб «Граммерси» – один из старейших частных клубов Нью-Йорка. Основан еще в 1847 году и собирает под своей крышей интеллектуальную и культурную элиту города. Я расплатился с таксистом, оставив щедрые чаевые, и поднялся по ступеням к входу. Швейцар в традиционной ливрее почтительно кивнул. «Добрый вечер, сэр. Вы к профессору Норрису?» «Да, он должен меня ожидать. Прошу за мной, сэр». Профессор с коллегами уже в западной библиотеке. Следуя за швейцаром через роскошный вестибюль с мраморным полом и позолоченными зеркалами, я ощутил знакомый контраст. Днем, Уолл-стрит с ее безжалостной погоней за прибылью, вечером, утонченная интеллектуальная среда, где обсуждаются идеи и теории. Две разные вселенные, между которыми я балансировал. Западная библиотека представляла собой внушительное помещение с высокими потолками, стенами, полностью заставленными книжными шкафами и массивными кожаными креслами. Вокруг центрального стола собралось около 10 человек, среди которых я узнал профессора Норриса, его коллегу из Колумбийского университета доктора Левина и известного экономического обозревателя Харпера из Financial Journal. Норрис, заметив меня, поднялся навстречу. «А, мистер Стерлинг, рад, что вы смогли присоединиться к нам. У нас сегодня весьма интересная дискуссия о последних действиях Федерального резерва». Он подвел меня к столу и представил остальным. «Господа, это мистер Уильям Стерлинг, тот самый молодой финансист, о котором я вам рассказывал. Несмотря на свой возраст, он обладает удивительно трезвым взглядом на текущую рыночную эйфорию». Я обменялся рукопожатиями с присутствующими, отмечая смесь любопытства и легкого скептицизма в их взглядах. «Молодой брокер, приглашенный в столь респектабельное академическое общество, это для них необычное зрелище. Мы как раз обсуждали последнее повышение учетной ставки», — сказал Норрис, указывая мне на свободное кресло. «Федеральный резерв наконец проявляет некоторое беспокойство о спекулятивных излишествах». Я открыл было рот, чтобы ответить, когда заметил, что один из присутствующих пристально смотрит на меня. Высокий худощавый мужчина в безупречном костюме, сидевший немного в стороне от основной группы. Его взгляд был не просто любопытным или оценивающим. В нем читалось какое-то странное узнавание. Норрис, проследив за моим взглядом, сказал: «Ах да, позвольте представить еще одного гостя нашего сегодняшнего собрания. Мистер Джеймс Финч, финансовый директор Consolidated Investment. Он проявил интерес к нашим дискуссиям о состоянии рынка. Continental Investment. Название слишком близкое к Consolidated, чтобы быть совпадением. Я почувствовал холодок, пробежавший по спине, когда Финч слегка наклонил голову в приветствии, продолжая изучать меня с нескрываемым интересом. «Мистер Стерлинг», — произнес он низким, хорошо поставленным голосом, — «наслышан о ваших успехах. Весьма необычно встретить столь проницательного аналитика в вашем возрасте». В том, как он произнес последние слова, мне почудилась какая-то скрытая угроза. Или, может быть, это была всего лишь игра моего воображения, взвинченного напряженным днем и неожиданным совпадением названий компаний. «Благодарю, мистер Финч», — ответил я, стараясь сохранять спокойствие, «но мои успехи сильно преувеличены слухами. Просто стараюсь внимательно анализировать факты, без излишнего оптимизма или пессимизма». «Разумеется», — Финч слегка улыбнулся, «факты — важная вещь, как и умение правильно их интерпретировать». Его тон намекал на какой-то дополнительный смысл, скрытый за этими простыми словами. Прежде чем я успел ответить, Норрис хлопнул в ладоши, привлекая внимание собравшихся. «Господа, предлагаю начать нашу дискуссию. У нас довольно насыщенная повестка, а время ограничено». Я сел в указанное кресло, но продолжал ощущать на себе взгляд Финча. Совпадение или нет, его присутствие трансформировало то, что должно было быть интеллектуальным собранием единомышленников, в потенциальную ловушку. И в то время как Норрис начал вступительное слово о последних экономических тенденциях, я не мог избавиться от мысли, что маска Уильяма Стерлинга, которую я носил, возможно, начала трескаться. Профессор Норрис тем временем занял место во главе стола и начал вступительную речь. Я сосредоточился на его словах, стараясь игнорировать пристальный взгляд Финча. «Господа, как я уже говорил, сегодня мы рассматриваем последние решения Федеральной резервной системы в контексте усиливающейся спекулятивной активности на рынке. Бенджамин Стронг в апреле поднял учетную ставку с 3,5% до 4%, и я убежден, что это лишь первый шаг в серии повышений, которые мы увидим в ближайшие месяцы». Доктор Левин, седой профессор с характерной козлиной бородкой и проницательными глазами за стеклами очков в тонкой оправе, откашлялся. «Проблема не в том, что ФРС поднимает ставки, Александр, а в том, что они делают это слишком осторожно и поздно. Стронг пытается охладить рынок, не разрушая его, но я боюсь, что этот срединный путь не даст результата. Как говорил Баджетт, полумеры во время финансовой лихорадки подобны попыткам потушить лесной пожар стаканом воды. Вы полагаете, требуется более агрессивное повышение?» — спросил Харпер из Financial Journal, делая заметки в блокноте. «Я полагаю», подчеркнуто ответил Левин, «что нынешний объем маржинальной торговли создал систему с таким встроенным рычагом, что любая попытка сжать этот воздушный шар приведет либо к его медленной дефляции, либо к взрыву. И я опасаюсь, что второй вариант более вероятен». Седовласый джентльмен с другого конца стола, которого я не знал, вступил в разговор. «Коллеги, позвольте представить некоторые цифры. Объем маржинальных кредитов вырос с 3,5 миллиардов долларов в январе до более чем 4,5 миллиардов к концу мая. Это беспрецедентный рост даже для нынешнего бычьего рынка. При этом многие брокерские дома продолжают предлагать кредитное плечо 10 к 1, требуя лишь 10% обеспечения. Это значит, что активы в 44 миллиарда долларов держатся на фундаменте реальных денег в 4 миллиарда 400 миллионов. По комнате прокатился тихий гул обеспокоенных голосов. Я решил, что настал момент включиться в дискуссию. Если позволите, господа, хотел бы добавить к этой статистике еще один важный факт. По моим наблюдениям, соотношение цены к доходу по индексу промышленных компаний Dow Jones достигло показателя 19,5, что на 48% выше исторического среднего значения. Все взоры обратились ко мне, включая особенно пристальный взгляд Финча. «Интересное наблюдение, молодой человек», – произнес Левин. «И какие выводы вы делаете из этой статистики?» Я на секунду задумался, стараясь не выдать глубину своих знаний. «Исторические данные показывают, что рынок имеет свойство возвращаться к среднему значению», – ответил я осторожно. «Когда отклонение составляет почти 50%, это означает, что либо мы вступили в принципиально новую экономическую эру с иными фундаментальными законами, либо крах неизбежен», — закончил за меня профессор Норрис, кивая с одобрением. «Именно об этом я говорю уже больше года, но меня называют пессимистом и ретроградом». Финч подался вперед, сложив пальцы домиком. «А не считаете ли вы, мистер Стерлинг, что технологические инновации, такие как радио, воздухоплавание, автомобильная промышленность, действительно оправдывают более высокие оценки компаний? Разве мы не стоим на пороге новой эры процветания?» В его вопросе явно скрывался подтекст, будто он проверял не только мои экономические познания, но и что-то еще. «Инновации, безусловно, создают новые возможности для роста», — ответил я, тщательно взвешивая каждое слово. «Но история показывает интересную закономерность. Когда прорывная технология начинает широко внедряться, первоначальный энтузиазм часто приводит к необоснованному взлету оценок. Вспомните железнодорожный бум 1870-х, или телеграфные компании в начале века. Технология меняла мир, но большинство инвесторов все равно теряли деньги, потому что платили слишком высокую цену на пике энтузиазма. Из своего времени я бы добавил бум доткомов в 90-х, а в 20-х годах 21 века – пузырь криптовалюты. Профессор с короткой стрижкой и квадратной челюстью, его представили как доктора Миллера из Чикагского университета, энергично кивнул. «Точно, это прекрасная иллюстрация классической схемы Киндлбергера о манийных фазах рынка. Сначала рациональное основание для оптимизма, затем иррациональный разгон, за которым следует массовое вовлечение неопытных инвесторов, финансовый рычаг и, в конце концов, неизбежный коллапс. А что насчет исторических параллелей?» — спросил Норрис, обращаясь ко всем присутствующим, но глядя в мою сторону. «Мистер Стерлинг, вы, кажется, проявляли интерес к панике 1907 года. Это тонкая проверка. Норрис знал о моем исследовании и хотел услышать мои соображения перед этой группой экспертов. Я открыл портфель и достал несколько графиков, подготовленных заранее. Действительно, я обнаружил несколько тревожных совпадений между текущей ситуацией и периодом, предшествовавшим панике 1907 года. Во-первых, избыток ликвидности в системе. Во-вторых, резкий рост объемов кредитования для спекулятивных целей. В-третьих, заметный разрыв между ростом цен активов и фундаментальными показателями. И, наконец, что возможно важнее всего, массовый приток на рынок непрофессиональных инвесторов. Я передал графики присутствующим. Как видите, если наложить паттерны волатильности 1906-1907 годов на текущую динамику, сходство становится труднее игнорировать. В комнате воцарилась тишина, пока ученые изучали мои материалы. Даже Финч, казалось, искренне заинтересован. «Чрезвычайно любопытно», – пробормотал Левин, рассматривая графики через очки. «Особенно этот анализ соотношения объемов маржинальной торговли к общей капитализации рынка. Почему никто из наших аналитиков не проводил такое сопоставление раньше? Возможно, потому», — сухо заметил Норрис, «что на Уолл-стрит хорошо платят за оптимизм и очень плохо за предостережение. Что скажете, мистер Стерлинг? Вы ведь работаете в самом сердце этой системы». Все взгляды снова обратились ко мне, и я почувствовал необходимость дать взвешенный ответ. «Думаю, дело в человеческой психологии. Мы склонны видеть подтверждение своим желаниям и игнорировать противоречащие им факты. Когда портфель клиента растет на 30% в год, мало кто хочет слышать о возможных рисках. Более того, брокер, высказывающий опасения во время всеобщей эйфории, рискует потерять клиентов в пользу более оптимистичных конкурентов». «Совершенно верно», – воскликнул пожилой профессор, сидевший напротив меня. «Это ключевой элемент формирования пузырей, информационная асимметрия и профессиональные стимулы. Кстати, позвольте представиться, Роберт Уитман, Принстонский университет. Я как раз завершаю исследование о роли психологических факторов в финансовых кризисах». Он повернулся к коллегам. «Господа, мне кажется, молодой мистер Стерлинг затронул чрезвычайно важный момент. Математические модели и экономическая теория имеют решающее значение, но мы часто недооцениваем иррациональный компонент. Люди не принимают решения, основываясь исключительно на логике. Они следуют эмоциям, стадному инстинкту, страху упустить выгоду». Финч, который до этого момента внимательно слушал, неожиданно вмешался. «Весьма проницательно для человека вашего возраста, мистер Стерлинг. Меня особенно интересует, Как вы применяете эти теоретические знания в своей практической деятельности? Ваши клиенты разделяют вашу осторожность? В его вопросе снова прозвучала скрытая проверка. Я почувствовал, как напряглись мышцы спины, но сохранил внешнее спокойствие. «Я стараюсь найти баланс», — ответил я. «Полностью игнорировать текущий рост было бы так же неразумно, как и слепо верить в его бесконечное продолжение. Поэтому я рекомендую клиентам диверсифицированный подход, участвовать в растущих секторах, но с постепенным увеличением доли защитных активов». Финч не сводил с меня глаз. «И какие секторы вы считаете защищенными в текущей ситуации? Это опасный момент. Я не мог открыто говорить о золоте и государственных облигациях как о лучшем убежище перед крахом 1929 года. Вместо этого я решил использовать типичные для того времени консервативные рекомендации. Коммунальные предприятия с предсказуемым денежным потоком, компании потребительского сектора с низкой эластичностью спроса, некоторые фармацевтические фирмы, то есть бизнесы, которые продолжат функционировать даже при замедлении экономического роста. Я намеренно не упомянул золотодобывающие компании, хотя именно они покажут лучшую динамику после краха. Слишком очевидный сигнал для такого наблюдательного человека, как Финч. Профессор Норрис, заметив напряжение, ловко перевел разговор. Кстати, о предсказуемости. Хочу поделиться с присутствующими печальной историей моего коллеги Брэдфорда из Йельского университета. В прошлом году он опубликовал блестящее исследование о структурных дисбалансах в кредитной системе, предсказывая серьезную коррекцию рынка. Его работу не только проигнорировали, его практически подвергли остракизму в академических кругах, а несколько крупных доноров университета выразили недовольство подрывом общественного доверия к экономике. «Я читал эту работу», — заметил Левин. «Математически безупречное исследование. И что с ним сейчас? Преподает базовый курс экономики для первокурсников?» — горько усмехнулся Норрис. «А его исследовательский грант не продлили». В комнате воцарилась тяжелая тишина. История звучала как предупреждение всем, кто осмеливался противостоять господствующему оптимизму. «Вот почему так важно наше собрание», — продолжил Норрис после паузы. «Нужно создать интеллектуальную опору для противовеса безудержному оптимизму. Даже если нас не хотят слушать сейчас, важно зафиксировать наши предупреждения. Когда, не если, а когда, произойдет коррекция, люди будут искать объяснения и решений». Я кивнул, полностью согласный с этими словами. В прошлой жизни я читал о нескольких экономистах, предсказавших крах 1929 года и Великую депрессию, но их голоса заглушила всеобщая эйфория. История забыла их имена, и теперь у меня появилась возможность поддержать этих проницательных, но непопулярных провидцев. Возможно, мы могли бы подготовить коллективный аналитический доклад, предложил я. Объединение наших исследований под эгидой нескольких уважаемых университетов придаст ему больший вес. Превосходная идея, оживился Уитман. Академическая солидарность может защитить отдельных исследователей от давления. Следующий час мы обсуждали структуру потенциального доклада, распределяя разделы между участниками в соответствии с их экспертизой. Я взял на себя анализ рыночных мультипликаторов и исторических параллелей, стараясь ограничиться данными, доступными в 1928 году, без привлечения знания из будущего. Финч в этом обсуждении участвовал мало, но продолжал наблюдать за мной с нескрываемым интересом. Когда дискуссия подошла к концу, профессор Норрис поднялся. «Джентльмены, благодарю за плодотворное обсуждение. Предлагаю встретиться через 2 недели для оценки первых результатов нашей работы. И особая благодарность мистеру Стерлингу за ценный вклад и свежий взгляд». Когда участники начали расходиться, обмениваясь визитными карточками и договариваясь о дальнейших встречах, Финч неожиданно оказался рядом со мной. «Мистер Стерлинг», — произнес он тихо, но отчетливо, — «меня весьма впечатлила ваша аналитическая проницательность, особенно для человека, работающего в фирме, известной своими агрессивными рекомендациями». Я встретил его взгляд спокойно. «Каждая фирма на Уолл-стрит представляет собой спектр мнений, мистер Финч. Харрисон и партнеры ценят разнообразие подходов». Любопытно, он слегка наклонил голову. «Мне бы очень хотелось продолжить нашу беседу в более приватной обстановке. Возможно, вы могли бы посетить офис Continental Oil Investment в ближайшее время? У нас есть несколько инвестиционных проектов, которые могли бы заинтересовать человека с вашим уникальным талантом предвидения». Я почувствовал, как волосы на затылке встали дыбом. Его слова звучали как приглашение, но могли быть и ловушкой. «Весьма признателен за предложение», — ответил я, сохраняя вежливую улыбку. «К сожалению, следующая неделя у меня полностью расписана из-за обязательств перед клиентами. Но я с удовольствием приму вашу визитную карточку для будущих контактов». Финч улыбнулся, доставая из внутреннего кармана пиджака элегантную визитницу из тисненной кожи. «Разумеется, мы люди занятые». Он протянул мне карточку из плотной бумаги с выгравированным логотипом Continental Investment и своим именем. «И, мистер Стерлинг», — добавил он, понизив голос, «если вдруг вас заинтересуют более масштабные возможности, чем может предложить Харрисон партнеры, моя дверь всегда открыта. Мы высоко ценим людей с редким даром предвидения». С этими словами он удалился, оставив меня с визитной карточкой в руке и странным ощущением, что я только что общался не с простым финансовым директором, а с человеком, имеющим гораздо более далеко идущие интересы. Норрис подошел ко мне, когда Финч скрылся из виду. «Я вижу, вы произвели впечатление на нашего загадочного гостя. Вы знаете его?» – спросил я осторожно. «Не лично», – покачал головой профессор. «Он связался со мной неделю назад, выразив интерес к нашим дискуссиям. Сказал, что читал мои публикации о рыночных дисбалансах и разделяет обеспокоенность. Должен признаться, я был удивлен вниманием со стороны корпоративного финансиста к нашим академическим исследованиям. Я внимательно изучил визитную карточку. Адрес компании располагался на Брод-стрит, недалеко от здания Нью-Йоркской фондовой биржи. Престижное место для финансовой фирмы. «Что вы знаете о Continental Investment?» – спросил я как можно более непринужденно. «Только то, что они связаны с нефтяным сектором», – пожал плечами Норрис. «Насколько я понимаю, они не публичная компания, а что-то вроде закрытого инвестиционного партнерства. Весьма непрозрачная структура, что довольно типично для нефтяного бизнеса. Я аккуратно убрал визитку во внутренний карман, решив позже тщательно изучить все, что можно найти об этой компании и о самом Финче. «Профессор», — сказал я, меняя тему, — «я искренне благодарен за приглашение в вашу группу. Для меня большая честь работать с такими выдающимися умами». «Взаимно, молодой человек», — улыбнулся Норрис. «Вы привносите практическую перспективу, которой нам, академикам, порой не хватает. Кроме того», — добавил он тише, — «ваше присутствие в Харрисон партнеры может оказаться бесценным, когда, не если, а когда, наши предостережения оправдаются». Мы обменялись понимающими взглядами. У каждого из нас свои причины сомневаться в бесконечном рыночном буме, но ни один не мог предположить, насколько точно я знаю будущее. Попрощавшись с оставшимися участниками дискуссии, я покинул клуб Граммерси. Ночной воздух приятно прохладен после душного помещения. Я решил прогуляться пешком, чтобы привести мысли в порядок. Сегодняшняя встреча оказалась еще более значимой, чем я ожидал. С одной стороны, я нашел группу единомышленников, чьи академические исследования могли предоставить интеллектуальное обоснование для моих будущих действий. С другой, настораживающее появление Финча и его неоднозначный интерес ко мне требовали особой осторожности. События сегодняшнего вечера требовали немедленной реакции, но при этом я не мог позволить себе отвлечься от долгосрочной стратегии. Глава 39. Известие. Когда я почти дошел до дома, желудок напомнил о себе настойчивым урчанием. Я не ел с полудня. Решив, что голодный аналитик принимает плохие решения, я свернул на вторую авеню, где располагалось небольшое заведение Гольдштейна. Полуресторан, полузакусочная, которое местные называли просто у Морриса. Колокольчик над дверью мелодично звякнул, когда я вошел в тепло и гомон небольшой закусочной. Запах куриного бульона, жареного лука и свежеиспеченного хлеба мгновенно окутал меня, напоминая, как сильно я проголодался. «Мистер Стерлинг», — воскликнул сам Моррис, грузный мужчина с пышными усами и блестящей лысиной, выглядывая из-за прилавка. «Давненько вас не видели. Вечерняя смена в разгаре. Примерно половина из 12 столиков занята. Несколько рабочих в комбинезонах, пара клерков с усталыми лицами, семья из 3 человек в углу и пожилой джентльмен, читающий вечерний выпуск Evening Grabhits у окна». «Добрый вечер, Моррис». Я занял столик в углу, откуда хорошо просматривался весь зал и входная дверь. «Был занят работой». «Работа, работа», — покачал головой Моррис, подавая меню, хотя я знал его наизусть. «Все вы, молодые, только о деньгах и думаете. На Уолл-стрит совсем голову потеряли. Мой племянник, знаете ли, продал свою лавку, чтобы купить акции. Акции. Он произнес это слово с интонацией, словно речь шла о чем-то сомнительном. И какие именно акции он купил? Спросил я, внезапно заинтересовавшись. Радио как его, рца. Моррис махнул рукой. Говорит, они вырастут в 10 раз. 10 раз. Вы в это верите, мистер Стерлинг? Рынок непредсказуем, Моррис, дипломатично ответил я. А вот ваш куриный суп с клёцками всегда превосходен. И, пожалуйста, сэндвич с пастрами на ржаном. И правильно, довольно кивнул хозяин. Суп и сэндвич не пропадут в одночасье, в отличие от этих бумажек. Он ушел на кухню, а я позволил себе на минуту расслабиться и впитать атмосферу забегаловки. Под потолком потрескивали газовые лампы, дополненные несколькими электрическими бра на стенах, создающими теплое желтоватое освещение. Черно-белый кафельный пол, деревянные панели до середины стен, потертые, но чистые клеенчатые скатерти на столах. Типичный маленький ресторанчик, каких сотни в Нью-Йорке, но обладающий своим характером и душой. В углу у прилавка стоял детекторный радиоприемник с большим раструбом, транслирующий приглушенную танцевальную музыку, прерываемую потрескиваниями и шипением. И представляете, Джорут выбил 2 хоумрана подряд. Донеслось до меня от соседнего столика, где 2 мужчины в рабочих комбинезонах обсуждали вчерашний бейсбольный матч. Янкис просто разгромили Бостон. Конечно, разгромили. С таким составом они выиграют чемпионат. «Вот увидите», — ответил его собеседник, отпивая кофе из щербатой кружки. Моррис вернулся с большой миской супа, от которого шел ароматный пар, и корзинкой свежего ржаного хлеба. «Через 5 минут будет сэндвич», — сказал он, ставя передо мной приборы, завернутые в тонкую бумажную салфетку. «А что на бирже-то творится, а?» «Бурный рост», — коротко ответил я, отправляя в рот первую ложку восхитительного супа. «И вы туда же». Моррис театрально всплеснул руками. «Знаете, что мой отец говорил, когда сапожник начинает покупать акции, умный человек продает», закончил я вместе с ним, улыбаясь впервые за вечер. «Именно». Моррис поправил фартук. «Но кто теперь слушает старые еврейские поговорки? Все думают, деньги с неба валятся». Он отошел, чтобы обслужить новых посетителей, группу из 3 молодых клерков, судя по потертым, но аккуратным костюмам и бумажным воротничкам. Через открытую дверь кухни видно, как жена Морриса, полная женщина с вечно розовыми щеками, ловко нарезает мясо для моего сэндвича. У соседнего столика немолодая пара негромко обсуждала последнюю речь президента Кулиджа. Он говорит, что американский бизнес находится на подъеме, и этому подъему нет конца, сказал мужчина, аккуратно отрезая кусочек мясного рулета. И я ему верю. Нынешнее процветание – это новая эра, а не просто очередной цикл. Его жена задумчиво кивала, время от времени бросая строгие взгляды на сына-подростка, который с нескрываемой скукой ковырял вилкой тарелку с картофельным пюре. Пожилой джентльмен у окна перевернул страницу газеты, и я мельком увидел заголовок. Новая модель Форда вызвала ажиотаж. Рынок отреагировал ростом акций на 7%. Я по привычке внимательно осмотрел джентльмена у окна. Он привлек мое внимание. Седовласый мужчина в простом, но в качественном костюме методично изучал финансовые страницы газеты, делая аккуратные пометки карандашом на полях. Несмотря на очевидную принадлежность к состоятельному классу, о чем говорили качественные часы и туфли, его заказ был скромен. Простой стакан молока и яичница. Напротив него на стене висела яркая жестяная реклама ЦЦЦЛА с изображением улыбающейся девушки, наслаждающейся напитком. Освежающая, вкусная, бодрящая. 5 центов. Что-то в этой комбинации, скромный, методичный человек, изучающий финансы, и простой, понятный всем продукт, отозвалось странно знакомым чувством. В будущем Уоррен Баффет станет известен приверженностью к инвестициям в простые, понятные бизнесы вроде ЦЦЦЛА и легендарной личной скромностью. Несмотря на многомиллиардное состояние, он продолжал жить в том же доме, который купил в 1958 году. И питаться в Мцдоналдс. Найти качественный бизнес с понятным продуктом и держаться его десятилетиями, мысленно сформулировал я, наблюдая, как пожилой джентльмен останавливает карандаш на каком-то объявлении, задумывается, а затем делает еще одну пометку. Вот что мне нужно. Не только краткосрочные спекуляции перед крахом, но и формирование портфеля из компаний с настоящим экономическим рвом, которые переживут депрессию и проложат путь в будущее. Компании вроде Цацацела, American Express, Gillette. Я сделал мысленную заметку вложиться в акции этих компаний при первой возможности. Пожилой мужчина аккуратно сложил газету, оставил на столе монеты для оплаты скромного ужина и, кивнув Моррису, вышел. В его методичных, размеренных движениях было что-то, напоминавшее легендарного оракула из Омахи, которым Баффет станет десятилетия спустя. Моррис принес мой сэндвич, массивную конструкцию из тонко нарезанного пастрами, горчицы и маринованных огурцов между двумя ломтями свежего ржаного хлеба. «Самый лучший пастрами в Нью-Йорке», — с гордостью объявил он. «И, между нами, мистер Стерлинг», — он понизил голос, — «если вам нужно что-то покрепче кофе, у меня есть отличное виноградное вино, домашнее. Полицейские с нашего участка постоянно заходят выпить чаю». Он подмигнул. Сухой закон превратил половину ресторанов Нью-Йорка в импровизированные спикизи, где можно было получить алкоголь из-под полы. «Только кофе, спасибо, Моррис», — я покачал головой. «Вечер только начинается. Первый укус сэндвича восхитителен. Мясо таяло во рту, горчица добавляла остроты, а хлеб настолько свежий, что еще сохранял тепло печи. Я медленно ужинал, наблюдая за посетителями и прислушиваясь к разговорам. Клерки обсуждали новую кинозвезду Клару Бау, девушку с изюминкой, семья в углу тихо спорила о том, стоит ли отправить дочь учиться в колледж. Зачем девушке высшее образование? Она все равно выйдет замуж. Кипятился отец. Мы живем в новом веке, Гарольд. Женщины сегодня голосуют и работают в офисах, возражала мать. Когда я закончил с ужином, Моррис положил на стол счет, 45 центов за суп, сэндвич и кофе. Я оставил доллар, махнув рукой, когда он потянулся за сдачей. Благодарю вас, мистер Стерлинг, сказал Моррис, пряча банкноту в карман фартука. И берегите себя, на улицах неспокойно. Только недавно в соседнем районе какого-то бедолагу сбила машина. Говорят, водитель даже не остановился. Я вздрогнул, как от удара. Почему-то эта случайная информация вызвала у меня острое чувство тревоги. Знаете подробности? Только что рассказывал мой поставщик мяса, пожал плечами Моррис. Какой-то бедолага. Мир сходит с ума, мистер Стерлинг. Сплошная спешка и суета. Я поблагодарил его за ужин и вышел на вечернюю улицу. Свет из окон кафе падал на мокрый от недавнего дождя тротуар, создавая золотистые отражения. Где-то вдалеке пронзительно свистнул полицейский, залаяла собака. Обычный вечер в Нью-Йорке. С новыми силами после ужина я направился домой, мысленно готовясь к завтрашнему дню, полному опасности и возможностей. Такси медленно проехало мимо, разбрызгивая лужи, и на мгновение мне показалось, что водитель слишком внимательно смотрит в мою сторону. Я насторожился, но это могло быть просто игрой воображения, обостренного недавними событиями. Я ускорил шаг, инстинктивно держась ближе к стенам зданий, где тени скрывали мою фигуру от случайных глаз. Придя домой, я первым делом взялся за блокнот. Пора более тщательно проработать план действий, не только для выживания во время краха, но и для процветания после него. Я мысленно возвращался к принципам инвестирования, которые в моем времени сделали Уоррена Баффета легендой, хотя здесь, в 1928 году, он был еще маленьким мальчиком в Омахе. Что бы сделал Баффет на моем месте? Несомненно, он бы сосредоточился на двух параллельных стратегиях. Первое. Выявление и приобретение долей в компаниях с настоящим экономическим рвом, устойчивым конкурентным преимуществом, которое позволит им не только пережить депрессию, но и укрепить свои позиции. Компании с минимальной задолженностью, стабильным денежным потоком и незаменимыми для потребителей продуктами. Я быстро составил список. Цацацела, бренд переживет все. Gillette, людям всегда нужно бриться. American Tobacco, сигареты останутся в потреблении даже в бедности. Херши, недорогие маленькие радости особенно важны в тяжелые времена. Procter & Gamble, мыло и базовые средства гигиены не перестанут покупать. Я вспомнил, что Coca-Cola пережила Великую депрессию практически без потерь. Люди могли отказаться от дорогих автомобилей или радиоприемников, но 5-центовая бутылка Цацацела оставалась доступным удовольствием даже в самые трудные времена. Вторая стратегия – накопление значительных резервов наличности и эквивалентов, чтобы воспользоваться уникальной возможностью скупать великолепные предприятия по бросовым ценам, когда паника достигнет пика. Баффет часто повторял: «Будь жадным, когда другие боятся, и бойся, когда другие жадны». Сейчас именно тот момент, когда следовало бояться всеобщей жадности. Я должен подготовиться к тому, чтобы действовать решительно, когда рынок рухнет и качественные активы будут торговаться за малую долю их реальной стоимости. Тогда как большинство инвесторов будут парализованы страхом, я буду иметь и знания, и резервы, чтобы покупать. Например, акции General Electric после краха упадут более чем на 80% от пиковых значений, но компания с ее диверсифицированным бизнесом и сильными позициями в растущих отраслях определенно выживет. То же касается АТС с ее фактической монополией на телефонную связь. Но для реализации этих стратегий требовался надежный запас наличности в защищенной форме. Золото, зарубежные счета, высоколиквидные государственные облигации. Я сделал еще несколько заметок. Увеличить долю физического золота до 30% от активов к июлю 1929. Перевести 20% капитала в швейцарские франки через структуру в Женеве. Подготовить список приобретений на ноябрь-декабрь 1929. Самые качественные компании в момент максимальной паники. Размышляя дальше, я понял, что при всей гениальности Баффета, мое положение отличалось от его. Он всегда был честным инвестором, действующим публично и прозрачно. Я же вынужден использовать инсайдерскую информацию и теневые схемы, чтобы защитить свой капитал и позиционирование. Тем не менее, суть оставалась той же. Найти компании с надежными бизнес-моделями, которые генерируют стабильный денежный поток даже в кризис, понять их внутреннюю стоимость, невзирая на рыночные колебания, и иметь мужество действовать против толпы. В отличие от спекулянтов, которые гонятся за модными акциями вроде РЦА, настоящее богатство создается через владение долями в бизнесах с реальной потребительской ценностью. Я должен помнить об этом принципе даже во время агрессивных маневров с акциями УГИ и другими краткосрочными спекуляциями. Еще одно правило Баффета, которое я не должен был забывать: не вкладывать в то, чего не понимаешь. Это означало тщательное изучение каждой компании, ее продуктов, конкурентов, финансового положения. Никаких инвестиций на основе слухов или непроверенных предположений. Если следовать подходу Баффета, то после краха я должен сосредоточиться на приобретении контрольных пакетов в небольших, но жизнеспособных компаниях с хорошим менеджментом. В отличие от пассивных инвестиций в акции, такой подход дал бы мне прямой контроль над денежными потоками и возможность принимать стратегические решения. Подумав еще, я сделал пару записей. Пора активировать несколько контактов из сети Макдена. Еще надо подготовиться к завтрашней встрече с Элизабет. Внезапно пронзительный звон телефона разорвал тишину квартиры, заставив меня вздрогнуть. Часы на стене показывали почти 11 вечера. Слишком поздно для обычного звонка. Я поднял трубку, ощущая, как напряглись плечи. Уильям Стерлинг слушает. На другом конце линии послышалось короткое молчание, затем хриплый мужской голос. «Мистер Стерлинг, вы не знаете меня. Меня зовут Майкл Доусон, я редактор Бруклин Экспресс». Я напрягся еще сильнее. Название газеты показалось знакомым. «Чем обязан вашему звонку в столь поздний час, мистер Доусон?» «Я звоню насчет Чарльза Риверса», — ответил голос, и что-то в его тоне заставило меня крепче сжать трубку. «Боюсь, у меня плохие новости. Чарльз погиб сегодня днем. Из меня словно выкачали весь воздух. Я медленно опустился на край стула, пытаясь осмыслить услышанное. Что произошло? Мой голос звучал странно даже для меня самого. Официально несчастный случай. Его сбил автомобиль на перекрестке Лафайет и Бонд-стрит. Водитель скрылся с места происшествия. А неофициально? Я знал ответ еще до того, как задал вопрос. Доусон понизил голос. Два свидетеля видели, как большой черный седан сначала проехал мимо Чарльза, затем развернулся и направился прямо на него. Когда Чарльз попытался уклониться, машина изменила направление, целенаправленно. Я закрыл глаза, вспоминая наш последний разговор с Риверсом. Его слова о слежке, о том, что люди, с которыми мы имеем дело, не остановятся ни перед чем, о других жертвах, Питерсоне, Карлсоне и отце Стерлинга. «Так, насколько можно доверять этому звонку? Откуда у вас мой номер?» – спросил я, стараясь говорить ровно. «Чарльз останавливался у меня последние несколько дней. Мы дружили с колледжа. Он сказал, что за ним следят, и ему нужно безопасное место». Доусон сделал паузу. «Я нашел ваш номер в его записной книжке. Рядом была пометка «Ключевой контакт» – Сантинентал. Он упоминал о вас, сказал, что вы помогаете ему с расследованием». «Полиция уже приезжала?» «Да». составили стандартный отчет, наезд и бегство, как они выразились, но ищут спустя рукава, а квартиру Чарльза кто-то обыскал еще до их приезда. Все материалы по его расследованию исчезли. В комнате внезапно похолодало. Я плотнее запахнул халат, ощущая, как по спине пробегает озноб. «Мистер Доусон, Риверс говорил что-нибудь еще?» На другом конце провода послышался приглушенный вздох. «Чарльз не успел мне рассказать подробности своего расследования», — продолжил Доусон. «Но судя по его настроению в последние дни, он нащупал что-то серьезное. Что-то, что стоило ему жизни. Мистер Доусон, я перешел на почти шепот, даже находясь в собственной квартире, я настоятельно рекомендую вам быть предельно осторожным. Люди, с которыми имел дело Риверс, крайне опасны. Вы говорили кому-нибудь о нашем разговоре, только моей жене?» Его голос дрогнул. «Думаете, я тоже в опасности? Я думаю, что чем меньше людей знает о вашей связи с этим делом, тем лучше для вас. Возможно, вам стоит уехать из города на какое-то время, навестить родственников в другом штате». «Понимаю», — тихо ответил он. «Сестра моей жены живет в Буффало. Мы могли бы...» «Не говорите мне, куда вы направляетесь», — перебил я. «Чем меньше я знаю, тем безопаснее для вас. И используйте наличные для покупки билетов. Вы сами-то в порядке, мистер Стерлинг?» С искренним беспокойством спросил Доусон. «Хороший вопрос». Я окинул взглядом квартиру, которая внезапно показалась мне уязвимой и незащищенной, словно стеклянная витрина. «Справлюсь», — ответил я наконец. «Будьте осторожны, мистер Стерлинг. Чарльз очень высоко о вас отзывался. Говорил, что вы из тех редких людей на Уолл-стрит, у кого еще осталась совесть». После короткого прощания я повесил трубку и еще несколько минут сидел неподвижно, глядя в пространство перед собой. Риверс мертв, убит из-за расследования Continental Trust, того самого расследования, в котором я теперь участвовал. Я поднялся и начал методично проверять запоры на окнах и дверях. Это не могло защитить от целенаправленного нападения, но давало хотя бы иллюзию безопасности. Затем вернулся к столу и достал свой зашифрованный дневник. 1928-06-21. Чарльз Риверс убит, инсценирован несчастный случай. Оставил материалы расследования АЦТ у Сары Коллинз, библиотекарь Колумбийского. Также ключ от камеры хранения на центральном вокзале. Доусон, редактор Бруклин Экспресс, сообщил подробности. Полиция не расследует. Квартира Риверса обыскана, документы изъяты. Необходимо действовать немедленно, пока следы не остыли. Пересмотреть меры безопасности. Перенести часть ценностей из квартиры в дополнительную сейфовую ячейку. Подготовить запасные документы и средства для быстрого отъезда. Организовать систему предупреждений с доверенными лицами. Рассмотреть возможность временного переезда на другую квартиру. Я закрыл дневник и вернул его в тайник. Сон уже не шел. Я подошел к окну, осторожно отодвинув штору, и оглядел тихую улицу внизу. Она выглядела мирно и безопасно, но я уже знал, что внешность обманчива. За нарядным фасадом ревущих двадцатых скрывалась беспощадная борьба за власть и богатство, в которой человеческая жизнь ценилась дешевле акций компаний. Рынок заберет еще множество жизней в грядущем крахе, но те смерти будут безликими статистическими данными. Самоубийство разорившихся брокеров, фермеров, потерявших земли, рабочих, оставшихся без средств к существованию. Гибель Риверса другая, целенаправленная и хладнокровная. Я понимал, что оказался на перекрестке. Можно отступить, сосредоточиться исключительно на подготовке к краху, обезопасить себя, или продолжить расследование, рискуя разделить судьбу Риверса, но потенциально раскрыв правду о Continental Trust и смерти отца Стерлинга. Оставалась третья возможность. Возможность, наиболее соответствующая моему характеру. Продолжить обе линии параллельно, и подготовку к краху, и расследование, но делать это с максимальной осторожностью, используя все доступные мне преимущества, знание будущего, аналитические способности и растущую сеть контактов. Я снова сел за стол и начал готовиться к завтрашнему дню, методично планируя каждый шаг. Это будет шахматная партия со смертью, и я не намеревался проиграть.